Матерь Агни-йоги. Огненный поток жизни духа пробьется поверх тверди земной и зальет собою сознание. Отдельные прорывы будут происходить и раньше, и по ним уже можно судить, что же будет тогда, когда поток вырвется на свободу. Огненное сознание достигается трудами, усилиями и устремлениями на протяжении многих жизней. Медленно накапливаются кристаллы огня в чаше, но когда наполняется она до краев, сознание вспыхивает всеми огнями многовековых накоплений. Труд каждодневный собирания сокровища так неприметен и так необычен, что кажется, будто ничего не происходит. Но огненный цветок духа незаметно растет, чтобы в один прекрасный момент расцвести и засиять всеми огнями. Не пожалеем ни одного усилия, отданного этой задаче.